Король и сын его обязались чтить гробы и тела святых, чтить русское духовенство наравне с католическим и не вмешиваться в дела и суды церковные. Четвертое. Обязались не только не трогать имени и прав духовенства, но и распространять их. Пятое. В том же самом обязались относительно бояр, окольничьих, всяких думных, ближних и приказных людей. Шестое. Служилым людям, дворянам и детям боярским жалование будет выдаваемо, как при прежних законных государях. Седьмое. Также точно будет поступаемо с ружниками и оброчниками. Восьмое. Судам быть по старине, перемена законов зависит от бояр и всей земли. Девятое. Между московским государством, короною польскую и великим княжеством литовским, быть оборонительному и наступательному союзу против всех неприятелей. Десятое. На татарских Украинах держать обоим государствам людей сообща, о чем должно переговорить думным боярам с панами радными. Одиннадцатое. Никого не казнить, не осудя прежде с боярами и думными людьми. Имение казненных отдается наследникам. Король не должен никого вызывать насильно в Литву и Польшу. Великих чинов людей невинно не понижать, а меньших людей возвышать по заслугам. В этом последнем условии нельзя не видеть влияния дьяков и людей, подобных Андронову, которых было много в Тушинском стане. Люди неродовитые, выхваченные бурями смутного времени снизу наверх, хотят удержать свое положение и требуют, чтобы новое правительство возвышало людей низших сословий по заслугам, которые они ему окажут. Выговорено было и другое, любопытное условие. Для науки вольно каждому из народа московского ездить в другие государства христианские, кроме бусурманских поганских, и господарь отчин, имений и дворов у них зато отнимать не будет. Здесь надобно вспомнить, что люди, писавшие этот договор, были Салтыков, Масальский, ревностные приверженцы первого Лжедимитрия, а следовательно и приверженцы его планов. А мы знаем, что Лжедимитрий, упрекая бояр в невежестве, обещал позволить им выезд за границу. Двенадцатым условием было положено русских пленников, отведенных в Польшу, возвратить. Тринадцатое. Польским и литовским панам не давать правительственных мест в московском государстве. Тех панов, которые должны будут остаться при Владиславе, награждать денежным жалованием, поместьями и отчинами, но с общего совета обоих государств. Также король должен переговорить с боярами о том, что в пограничных крепостях польские люди могли остаться до совершенного успокоения государства. Понятно, с какой целью было внесено поляками последнее условие. В случае сопротивления восточных областей король мог удержать в своих руках, по крайней мере, пограничные места. 14. Подати будут собираться по старине. Король не может прибавлять никакой новой подати без согласия думных людей. Податям должны подлежать только места заселенные. 15. Между обоими государствами вольная торговля. Русские могут ездить и в чужие страны через Польшу и Литву. Тамги остаются старые. 16. Крестьянский переход запрещался в московских областях, также между московскими областями и Литвою. 17. Холопий, невольников господских, оставить в прежнем положении, чтобы служили господам своим по-прежнему, а вольности им король давать не будет. И 18. О казаках волжских, донских, яицких и терских король должен будет держать совет с боярами и думными людьми, будут ли эти казаки надобны или нет. В приведенном договоре нас останавливает особенно то, что на первом плане король, а не королевич. К договору было приписано, чего в этих артикулах не доложено, и даст Бог его королевская милость будет под Москвою и на Москве, и будут ему бить челом патриарх и весь освященный собор, и бояре, и дворяне, и всех станов люди, тогда об этих артикулах его господарская милость станет говорить и урежать, по обычаю московского государства – с патриархом, со всем освященным собором, с боярами и со всею землею. Ясно было, что имя Владислава служило здесь только прикрытием для замыслов Сигизмундовых, ибо прямо действовать во имя старого короля было нельзя. Купцы из юго-западной России, находившиеся в Москве, дали знать ее жителям, чтобы они не верили обещаниям человека, введшего унию. Сигизмунд спешил сделать и второй шаг вперед для исполнения своих замыслов. Он потребовал от послов, и послы согласились повиноваться ему до прибытия Владислава, в чем и дали такую присягу. «Пока Бог нам даст государя Владислава на московское государство, буду служить и прямить, и добра хотеть его государеву отцу, нынешнему, наияснейшему королю польскому и великому князю литовскому Жигимонту Ивановичу». Достигши этого, король отправил к польским сенаторам письмо, в котором, уведомив о приезде тушинских послов и об их просьбе насчет Владислава, продолжает. «Хотя при таком усильном желании этих людей мы, по совету находящихся здесь панов, и не рассудили вдруг опровергнуть надежды их на сына нашего, дабы не упустить случая привлечь к себе и москвитян, держащих сторону Шуйского, и дать делам нашим выгоднейший оборот. Однако, имея в виду, что поход предпринят не для собственной пользы нашей и потомства нашего, а для общей выгоды республики, мы, без согласия всех чинов ее, не хотим постановить с ними ничего положительного». Отстранив таким образом от себя нарекание, что имеет в виду только свои династические выгоды, король обращается к сенаторам с просьбой о помощи войском и деньгами, потому что, пишет он, только недостаток в деньгах может помешать такому цветущему положению дел наших, когда открывается путь к умножению славы рыцарства, к расширению границ республики и даже к совершенному овладению целую московскую монархией. Между тем в Тушине, несмотря на то, что Ражинский и другие начальные люди после бегства Лжедимитриева должны были вступить в соглашение с королем, большая часть войска хотела искать бежавшего царика и помогать ему овладеть Москвою. Марина оставалась в Тушине. Бледная, рыдающая, с распущенными волосами ходила она из палатки в палатку и умоляла ратных людей снова принять сторону ее мужа, хотя положение ее при самозванце было самое тяжелое, как видно из переписки ее с отцом. Из одного письма узнаем, что старый Мнишек уехал из Тушина в сердцах на дочь, не дал ей благословения. Из этого же письма узнаем об ее отношениях ко второму мужу. Она просит отца, чтобы тот напомнил об ней Лжедимитрию, напомнил о любви и уважении, какое он должен был оказывать жене своей. В другом письме Марина говорит: «О делах моих не знаю, что писать, кроме того, что в них одно отлагательство со дня на день. Нет ни в чем исполнения. Со мною поступают так же, как и при вас, а не так, как было обещано при отъезде вашем. Я хотела послать к вам своих людей, но им надобно отдать денег на пищу, а денег у меня нет». Но дух ее не ослабевал. Она не хотела отказываться от цели, для которой пожертвовала всем, переезжая из стана Сапеги в Тушино. Самая великость жертв ею принесенных делала цели тут для нее еще драгоценнее и отнимала возможность возвратиться назад. В ответ родственнику своему Стадницкому, который уведомлял ее о вступлении короля в московские пределы, Марина писала: «Крепко надеюсь на Бога, защитника притесненных, что он скоро объявит суд свой праведный над изменником и неприятелем нашим, Шуйским». В этом письме собственную рукою приписала: «Кого Бог осветит раз, тот будет всегда светил. Солнце не теряет своего блеска потому только, что иногда черные облака его заслоняют». Эти слова Марина прибавила потому, что Стадницкий в письме своем не дал ей царского титула. Замечательно письмо ее королю, в котором она прибегает под его защиту и желает счастливого окончания его предприятиям. Марина пишет: «Разумеется, ни с кем счастье так не играло, как со мною. Из шляхетского рода возвысило оно меня на престол московский и с престола вергнуло в жестокое заключение. После того, как будто желая потешить меня некоторую свободою, привело меня в такое состояние, которое хуже самого рабства, и теперь нахожусь в таком положении, в каком по моему достоинству не могу жить спокойно. Если счастье лишило меня всего,